Ветер метался вокруг, не трогая меня. Я посмотрел на Светлану и услышал, как ломается невидимая стена, всегда стоявшая между нами. Ломается, чтобы замкнуть нас в барьер. Развивающиеся волосы упали вокруг лица Светы мягкой волной. «Ты все истратил на себя?» «Да», — сказал я. «Все, что собрал?» Она не верила, не могла поверить до сих пор. Светлана знала, какова цена за взятую взаймы силу. «До последней капли», — ответил я. «Мне было легко, удивительно легко». «Зачем?» — волшебница протянула руку. «Зачем, Антон? Ты мог остановить эту бурю, мог осчастливить тысячи людей. Как ты мог? Все на себя». «Чтобы не ошибиться», — объяснил я. «Было даже неудобно, что она, будущая великая, не понимает такой малости». Секунду Светлана молчала, потом поглядела на огненный мелок в своей руке. «Что мне делать, Антон?» «Ты уже открыла книгу судьбы». «Антон, кто прав? Гессер или ты?» Я покачал головой. «А вот это решай сама». Светлана нахмурилась. «Антон, и это все? Ради чего ты взял столько чужого света? Ради чего истратил магию второй степени?» «Ты пойми, я не знал, сколько веры в моем голосе, даже сейчас мне ее не хватало. Иногда главное не поступок, иногда главное бездействие. Есть то, что ты должна решить сама, без советов, моих, Гессера, Завулона, света, тьмы, только сама». Она замотала головой. «Нет». «Да, ты решишь сама, и эту ответственность тебя не снимет никто. И что бы ты ни сделала, ты все равно будешь жалеть о несделанном». «Антон, я люблю тебя». «Знаю. И я люблю тебя, потому и не скажу ничего». «И это твоя любовь?» «Только это и есть любовь». «Мне нужен свет!» — закричала она. «Антон, мне нужен твой свет!» «Каждый творит свою судьбу», — сказал я. Это было даже чуть больше, чем я мог сказать. «Решай!» Мелок в ее руке вспыхнул тонкой огненной иглой, когда она повернулась к книге судьбы. Взмах! Я услышал, как хрустят страницы под ослепительным ластиком. Свет и тьма, только пятна на страницах судьбы. Взмах, росчерк, стремительный бег огненных строк. Светлана разжала руку, и мел судьбы упал ей под ноги. Тяжело, будто свинцовая пуля. Его все-таки поволокло ураганом, но я успел нагнуться и спрятать мелок в ладони. Книга судьбы начала таять. Егор пошатнулся, согнулся, повалился на бок, поджимая колени к груди, съежился в жалкий маленький комочек. Белый круг вокруг них уже размыло дождем, и я смог подойти, присел, придерживая мальчика за плечи. — Ты ничего не вписала! — крикнул Гессер. — Светлана, ты только стерла! Волшебница пожала плечами. Она смотрела на меня сверху вниз. Дождь, прорвавшийся за исчезающий барьер, уже пропитал белое платье, превратил его в тонкую кисею, не скрывающую тело. Только что Светлана была жрицей в белоснежных одеждах лишь миг, и она стала промокшей девушкой, с опущенными руками, стоящей в центре бури. «Это был твой экзамен», — в полголоса сказал Гессер. «Ты упустила свой шанс». «Светлый Гессер, я не хочу служить в дозоре», — ответила девушка. «Простите, светлый Гессер, но это не мой путь, не моя судьба». Гессер печально покачал головой. Он больше не смотрел на Завулона, и тот в несколько шагов оказался возле нас. «И это все?» — спросил темный маг. Посмотрел на меня, на Свету, на Егора. «Вы не смогли ничего сделать?» Он перевел взгляд на инквизитора. Тот поднял голову и кивнул. Больше ему никто не ответил. Кривая улыбка появилась на лице Завулона. Какие усилия, и все окончилось фарсом. лишь потому, что истеричная девчонка не захотела бросить своего нерешительного возлюбленного. Антон, ты меня разочаровал. Светлана, ты меня порадовал. Гессер, Темный посмотрел на шефа, мои поздравления с подобными сотрудниками. За спиной Завулона открылся портал. Тихо смеясь, он вошел в черное облако.